Мне видны пятна на тропе, кровавые. Когда-то шел ко мне Христос из раны. Он шел, искал меня, а я утерянный, а я лежал в раю, грехом и стерзанный. Он шел, искал меня, а я утерянный, а я лежал в раю, грехом и стерзанный. Заботясь нежно обо мне, ночной порой ушел, искал меня среди травы людской. А я бессилен был, не знал его забот, не знал его любви. Тонул в пучине злой, а я бессилен был, не знал его забот, не знал его любви. Тонул в пучине злой, глаза чистые меня увидели. Христос пришел, как добрый пастырь мой, я лик его узнал, смотрел с любовью. Но вдруг Христос пришел, как добрый пастырь мой, я лик его узнал, смотрел с любовью. И было столько сил в его святых руках. Он взял меня к себе, понес к своим детям. И было столько сил в его святых руках. Он взял меня к себе, понес к своим детям. Мне видны пятна на тропе, кровавые. Когда-то шел Спаситель мой из раны, и свет его очей все будет освещать. Те пятна мир людской не сможет затоптать, и свет его.